Шаолинь и его легенды. Множество людей, насмотревшись фильмов с боевыми искусствами, мечтают о Шаолине хотя бы одним глазком увидеть. Более смелые мечтают поучиться в монастырской школе боевых искусств. На самом деле, осуществить и то, и другое не слишком сложно, но в пути возможно разочарование. Знаменитый монастырь Шаолинь, родина Ушу, находится у северного подножия горы Суншань, одной из пяти священных гор Китая. Но если, отправляясь в монастырь, вы предвкушаете встречу со стариной, будете разочарованы. Исторический монастырь Шаолинь, на территории которого находилось более 500 построек, сгорел в 1928 году. Пламя бушевало 40 дней, и в нем почти ничего не уцелело. О редких исключениях чуть ниже. Нынешний комплекс почти заново построили в 1980-х годах. Сегодня Шаолинь похож на мощное коммерческое предприятие, зарабатывающее на своей славе, которую ему создало кино. Но если вы с детства мечтали увидеть колыбель китайских боевых искусств, в этом кино не врет, с одной оговоркой, таких колыбелей несколько. Езжайте, просто правильно подготовьтесь к встрече с реальностью. Шаолинь основали в 495 году по воле императора Сяо Вэня из династии Северная Вэй, 386-594, который велел построить буддийский монастырь специально для знаменитого монаха Бодхидхармы. В Китае его называют Дамо или Бородатым варваром, 440-й, 528-й или 536-й, пришедшего из Южной Индии. Бодхидхарма заложил основу направления чань в местном буддизме, которое впоследствии стало считаться традиционной китайской школой. Дамо был уверен, что китайцы слишком широко трактуют и без того широкий путь к спасению, Махаяну, увлекаясь ритуалами и включая в пантеон все новых и новых божеств. Непонятый китайскими монахами, Бодхидхарма удалился в пещеру, где, сидя лицом к стене, медитировал 9 лет. Солнечные лучи навсегда запечатлели тень бородатого варвара. Камень с выжженным солнцем образом по сей день хранится в монастыре в пещере Бодхидхармы и считается одним из его величайших сокровищ. После выхода из состояния медитации выяснилось, что Дамо не может ходить, мышцы ног атрофировались. Но он, используя комплекс особых упражнений, смог восстановить их активность. Впоследствии упражнения Бодхидхармы легли в основу боевых искусств. Другой вариант этой легенды – Дамо изобрел комплексы упражнений, которые потом легли в основу животных стилей. Ушу в перерывах между медитациями. Он это делал как раз для того, чтобы мышцы не атрофировались. Сегодня занятие ушу – часть ежедневной монашеской рутины, а Шаолинь – действующий монастырь. Другая интересная легенда, связанная с медитациями Бодхидхармы, рассказывает о происхождении чая. Якобы монах, разгневанный сам на себя из-за того, что засыпает во время медитации, вырвал себе веки и бросил их на склон горы Ча. Вскоре на этом месте вырос первый чайный куст. На китайском чай – ча. Войдя в монастырь, в первом же дворе обратите внимание на старые деревья, в стволах которых можно увидеть многочисленные углубления. Легенда утверждает, эти дырки оставлены монахами, практиковавшими крепость пальцев, столь необходимую каждому, кто хочет овладеть ушу. Перед башней колокола стоит стела с тремя портретами – Будды, Лао-цзы и Конфуция. Она символизирует гармонию и единство буддизма, даосизма и конфуцианства. По соседству с ней сохранилась древняя стела с перечислением наград, которые пожаловал местным монахам император династии Тан Ли Шиминь, Тайцзун, 599-649. В стремлении объединить страну принц Ли Шиминь повел войска против влиятельного военачальника Ван Шичуна, который контролировал город Лоян, но потерпел поражение и попал в плен. Узнав об этом, настоятель монастыря отправил 13 самых преуспевших в боевых искусствах монахов на выручку узнику. Оказавшись на свободе, принц собрал еще 50 монахов и через несколько дней разбил сепаратистов. Много лет спустя, уже будучи императором, он присвоил монастырю звание главного в стране и возвел в генеральский чин тех самых монахов, которые освободили его из плена. Более того, Тайцзун позволил послушникам есть мясо, объяснив столь существенное отступление от буддийских норм тем, что мясо необходимо монахам, тратящим на тренировки очень много сил. К чести послушников, этой привилегией они не пользовались никогда. Во время прогулки по монастырю обратите внимание на росписи, украшающие стены залов и павильонов. Наряду с иллюстрациями буддийских притч на них изображены исторические сцены. Самая знаменитая и лучше всех сохранившаяся живописными методами повествует о спасении Ли Шимини из плена. Кроме того, на стенах есть наглядные пособия для тех, кто посвятил жизнь изучению боевых искусств. Мимо стелы, изображающей уход Бодхидхармы на восток, вы точно не пройдете. Она крупная и заметная. В руке у него монашеская сандалия. Здесь изображена еще одна известная легенда, связанная с Да-Мо. После его смерти и похорон один придворный сановник, возвращаясь из Индии, куда был послан императором для сбора буддийской литературы, встретился на постоялом дворе с Бодхидхармой. Они поговорили, и монах посоветовал сановнику скрыть факт их встречи. Но не тут-то было. Едва вернувшись домой, тот побежал с докладом к императору о встрече со знаменитым мудрецом. Император разгневался. Монах давно умер и упек лживого сановника в тюрьму. Но тот продолжал упорствовать, мол, видел Бодхидхарму и все тут. Могилу вскрыли. И оказалось, о удивление, что тела там нет. Одна только монашеская сандалия. Вот такая легенда. В каменном полу зала тысячи Будд, это один из немногих сохранившихся подлинно исторический зал, обязательно здесь побывайте, четко видны 48 крупных вмятин, которые, как утверждают, оставлены ногами монахов день за днем в течение столетий, отрабатывавших приемы ушу. Пол этого зала – то немногое, что осталось от древних построек. Рядом с монастырем находится лес пагод, в котором 246 пагод, построенных в 791-1803 годах благодарными учениками в честь знаменитых монахов. На многих сохранились надписи с описанием жизни и деятельности того, чей прах хранит этот буддийский реликварий. Лес пагод не пострадал ни от катастрофического пожара, ни от позднейшей реконструкции. Он то немногое настоящее, что есть в Шаолине.